Жизнь, любовное кино, но какое-то не то. Том 2. Автор Ватари Ватару. Перевод Халастер. Читает Уфи. Пролог. По окончании золотой недели каждый последующий день становится жарче, чем предыдущие. Примерно в это же время ученики с прорвой свободного времени делают свою жизнь жарче, чем ей следовало бы быть. Пусть я сам из тех, кого можно назвать сдержанным и хладнокровным, но жару переношу с трудом. Потому я и отправился на поиски неизведанного, в надежде найти место попрохладнее. Естественная температура человеческого тела 36,6 градусов. Судя по этому числу, я сейчас находился не в Японии, посреди лета, а в какой-то печке. Я едва переносил высокую влажность и температуру. Кошки поступают так же, когда им жарко, вы знаете? Они ищут уединенное место. Вот и я, чтобы защитить себя от жары, старался избегать чьего-либо общества. И это вовсе не потому, что у меня не ладились отношения с одноклассниками, или я чувствовал себя в классе неловко. Ничего подобного. Я действовал на инстинктах. Странно, что одноклассники поступали не так, как должно поступать любому живому существу. Они разбились на компании, потому что слабы. Инстинкт сбываться в группы, инстинкт слабых созданий. Травоядные животные, например, могут пожертвовать одним из своих при нападении хищника. И мои одноклассники здесь не исключение. Они стоят и жуют траву с бессмысленными выражениями на лицах. А один из их друзей уже стал чьим-то обедом. Вот такие дела. Сильные животные не ищут чьей-то компании. Неужели никто не слышал выражения «одинокий волк»? Кошки милые, а волки крутые. Таким образом, одиночки и милые, и крутые одновременно. Занимая себя такими мыслями и убеждаясь в их важности, я шагал дальше. Куда? К лестнице, ведущей на крышу. Проход туда был завален неиспользуемыми столами, так что протиснуться мог только один человек. Обычно дверь на крышу была наглухо закрыта, но сегодня замок был отомкнут и покачивался на петле. Должно быть, кто-то из учеников вылез на крышу, чтобы покрасоваться перед приятелями. Ну, вы знаете, что говорят про дым, дураков и высокие места. У меня немедленно возникла идея сдвинуть пару-тройку столов и загородить им путь назад. Вот так-то. Я сразу понял, как должно поступить. Истинно мужская черта. Но затем я вдруг понял, что на крыше подозрительно тихо. Что парни, что девчонки, способные залезть туда, не стали бы сидеть тихо. Такие, как они, ненавидят тишину. Это явление одного порядка со страхом огня, присущим животным. Тишина ассоциируется у них со скукой, и чтобы не прослыть скучными, они болтают и шумят. С другой стороны, в моем присутствии они мигом забывают про это и, напротив, стараются помалкивать. Так что же там происходит? С чего вдруг такая тишина? Дело же не в... А ладно, я-то как раз предпочитаю тишину. Нет, и правда как-то тишина затягивается. Может, там и нет никого? Когда рядом никого нет, одиночки буквально оживают. Это хорошо известно. Я и сам такой. И дело не в робости, а только в нежелании оказаться помехой и побеспокоить кого-то. Сдвинув обратно столы, которыми успел загородить проход, я положил руку на дверную ручку и неожиданно заволновался. Словно тогда, когда я заходил в забегаловку на станции по пути в Йоцукайдо, куда я ездил, чтобы прикупить порнушки. Видали, не будь я одиночкой, никогда бы не испытал настолько противоречивые чувства. Стоило выйти на крышу, как моему взору открылось бескрайнее синее небо. Школьная крыша на глазах превращалась в мою личную крышу. Богачи имеют личные самолеты и личные пляжи. Одиночки же имеют время для себя. Другими словами, они победители по жизни и обладают кое-каким статусом. Небо было такое необъятное, а день был таким солнечным, что я не смог не представить, что однажды и я обрету свободу. Если обратиться к современной культуре, то подобное чувство мог испытывать главный герой «Побега» из «Шоушенка». Я сам этот фильм, правда, не смотрел, но представление имею. Смотреть на небо, на бегущие по нему облака для меня равносильно взгляду в будущее. Так что крыша оказалась подходящим местом, чтобы заполнить план посещения Дня открытых дверей. День открытых дверей в различных организациях неумолимо приближался, словно дата экзамена, и я вписал в форму то, с чем собирался связать свою карьеру, не забыв указать и причины такого выбора. В своих планах на будущее я был абсолютно уверен, так что весь процесс занял у меня всего пару минут. Но вдруг подул ветер. Порыв из тех, что знаменуют собой перемены и неожиданные встречи. Листок, на котором были написаны мои мечты и надежды, взметнулся и помчался прочь, словно бумажный самолетик. Может показаться, что я использую чересчур красочные описания для какой-то бумажки, но черт возьми, ветер не мог подуть минуткой позже. Форма, словно дразня меня, то поднималась на ветру, то снова опускалась на крышу. Ха, ничего не поделаешь. Придется взять еще одну и написать заново. Мой любимый принцип. Если ничего не получается, сдайся. Можно добавить и еще один. Сдайся, если все становится слишком сложным. Плюнув на форму, я развернулся, чтобы уйти. Это твое? Вдруг раздался слегка хриплый голос. Позиравшись, я никого рядом с собой не обнаружил. Вообще это нормально для меня, но сейчас кто-то же ко мне обращался. «Куда ты смотришь?» Тут я понял, что смотреть надо было наверх. А раз так, то подходящее место было одно и единственное. Надстройка над крышей, на которой стояла водонапорная башня. Обращавшаяся ко мне там и стояла, прислонившись к опоре башни и крутя в руках дешевую стояновую зажигалку, которую она убрала в карман, как только я поднял голову. Ее длинные голубые волосы не спадали на всю спину. Галстук она вообще сняла, распахнув воротник. Но наибольшее впечатление на меня произвели ее глаза. Казалось, в которых не было ни малейшего интереса к окружающей действительности. Быть может, несколько тягостному впечатлению способствовали мешки под ними. «Это твое?» — спросила она. Я ее не знал, так что решил держать рот на замке и просто кивать в ответ. Понимаете ли, может она старше меня, на всякий случай нужно вести себя вежливо. Если же она младше, то тем более раскрывать все карты еще рано. «Подожди секунду», — бросила она и стала спускаться по лестнице. И тогда... Снова подул ветер. Порыв из тех, что знаменует собой некий поворот вашей судьбы. Божественный ветер, позволяющий увидеть вечно, что остается в вашей памяти на века. Может показаться, что использую чересчур красочные описания для порыва ветра, задравшего ей юбку. Но черт возьми, ветер, можешь дуть, если захочешь. Девушка спрыгнула с лестницы на полпути и легко приземлилась, бросила листок мне. Предварительно сама пробежалась по нему. «Ты совсем дурной?» Спросила она, развернулась и, не оборачиваясь, пошла к выходу. А я остался стоять, как стоял, даже не сказав ни спасибо, ни в смысле дурной, ни извини, я все видел. Держа листок в одной руке, я почесал голову другой, и в этот момент из динамика раздался звонок, возвестивший об окончании перерыва. Пришлось и мне пойти тем же путем и покинуть крышу. «Черный!» – прошептал я довольно и немного испуганно вздыхая. «Пусть ветер разнесет эти слова по всему миру!»